У Сибелла не было причин сомневаться, что упавшее дерево находится совсем недалеко. Но путь к нему оказался отнюдь нелегким. Пришлось продираться через жаркий влажный лес, прорубая перед собой тропу. Но когда они наконец добрались до дерева, то убедились, что Торик ничуть не погрешил против истины. Оно было неправдоподобно огромным. Сибелл и Минолли ошеломленно притихли, поглаживая шершавый бок поверженного гиганта. Насекомые, выевшие всю сердцевину ствола, не побрезговали и корой, оставив от нее тонкую оболочку, последний покров некогда живого дерева. И даже она начинала подгнивать в этой душной, сырой атмосфере. «Ну что, орфист, хватит на барабаны?» — спросил Торик, довольный тем, что сумел удивить гостей. «Хватит, чтобы обеспечить все твои поселения, и еще останется», — подтвердил Сибелл, окидывая взглядом лежащий ствол. Длина его превышала несколько длин дракона, причем не просто дракона, а королевы. Возможно, это самое большое и старое дерево на всем Перне. «Интересно, сколько падений оно пережило?» «Ну, где будем пилить?» — осведомился Торик, указывая на двуручную пилу, которую принесли его холдеры. «Сейчас покажу», — сказал Сибелл. «Здесь». Он отмерил длину, равную расстоянию от земли до своей талии. «И вот здесь. Когда натянем шкуру, получится отличный гулкий барабан, звук от которого будет разноситься далеко-далеко». Сопровождавший их Сантер нагнулся и, подняв с земли утолщенную с одного конца палку, для пробы ударил по стволу. Всех поразил раздавшийся мощный низкий гул. Сидевшие на стволе файры с возмущенными криками взвелись в воздух. Сибелл улыбнулся и взял у Сантера палку. Он выбил фразу «Ученик, явись!» и улыбнулся еще шире, когда величавые раскаты прогремели по лесу, вызвав настоящий дождь древесных жителей, змей, насекомых и прочих тварей, которых неожиданные громовые удары согнали с насиженных мест. «Стоит ли его переносить?» — спросил Торик. «И так звук долетает до самых предгорий. А ты установи его на площадке над гаванью, и вести услышат даже за островной рекой», — посоветовал Сибелл. «Тогда придется пилить», — проворчал Торик. Велел одному из холдеров взяться за противоположную ручку большой пилы и сделал первый надрез. «Сначала отпилим тебе на барабан, а остаток разрежем на куски, чтобы можно было унести», — проговорил он, мощно налегая на пилу. С таким силачом, как Торик, и с помощью других холдеров, кусок ствола для первого барабана отпилили очень быстро. Вырубили длинный шест и, привязав нож лианами, отправились в обратный путь. Когда, наконец, они добрались до южного холда, Сибелл с Минолли истекали потом, страдали от царапин, оставленных колючими кустарником, и укусов зловредных насекомых, которые, казалось, совершенно не беспокоили более толстокожих южан. Сибелл не сомневался, что у него хватит сил до вечера натянуть огромный барабан. Торик твердо пообещал, что шкуры подходящего размера найдутся. Здесь, на южном, животные тоже вырастают гораздо крупнее. Однако подмастерье решил, что не уступит в работе южному холдеру. К тому же он должен разыскать Пьемура. Барабан установили перед входом в пещеру. «Пусть подсушится на солнце», — объявил Торик. Потом кивнул наклоняющееся к закату солнце. «Послушай, дружище, ты долго не протянешь, если будешь все время так вкалывать. День уже кончается. Твой барабан может подождать и до завтра. А нам всем надо искупаться». Он махнул в сторону моря. «Если, конечно, вы, орфисты, умеете плавать». Минолли вздохнула. С одной стороны, ее радовало, что Сибеллу не придется сегодня заканчивать барабан. С другой, злило, что Торик все время забывает. Она не только сумела выжить, не имея крова над головой, но еще и выросла в морском холде и плавает не хуже, если не лучше, чем местные. Сибелл, поколебавшись, принял предложение холдера. Вода, оказавшись прохладнее, чем предполагал орфист, освежала и бодрила. Файры резвились в ласковых вечерних волнах и весело щебетали, играя со своими друзьями. Если же Минолли ненадолго исчезала под водой, ее файры ныряли следом и за волосы вытаскивали девушку на поверхность. Внезапно королева Торика, со стороны наблюдавшая за шалостями гостей, тревожно чирикая, повисла над головой хозяина. Торик огляделся. Проследив направление его взгляда, Сибел с Минолли увидели три баркаса с красными парусами, которые огибали защищающий гавань мыс. «Вот и наши сборщики вернулись», — сказал орфистам Торик. «Надо узнать, как у них дела. А вы оставайтесь, поплещитесь еще». Делая мощные гребки, он поплыл к берегу, направляясь к тому месту, где должны были причалить головной парусник. «Порой я ловлю себя на мысли, что этого человека слишком много», — качая головой, проговорила Минолли в ответ на последнюю демонстрацию мощи, устроенную неутомимым Холдером. «Я тоже», — засмеялся Сибел и утянул девушку под воду, чтобы посмотреть, как файеры будут ее спасать. Так они забавлялись, наслаждаясь покоем и прохладой вечернего моря, пока Минолли не задумалась, а хватит ли у них сил добраться до берега. Но все закончилось благополучно. В сопровождении верных файеров они выбрались из воды и, прислонившись к причальной стенке, остановились, чтобы отдышаться. Торик руководил разгрузкой. Его высокая фигура мелькала то здесь, то там. Вдруг к нему подошла высокая, темноволосая девушка, всего-то на голову ниже рослого Холдера, и долго о чем-то с ним говорила. «Это должно быть Шара», — сказала Минолли, увидев над головой у незнакомки тройку файеров. Одна из ящериц опустилась девушке на плечо, и Минолли насмешливо фыркнула. «Ты заметил, как Торик обращается со своей королевой?» Вдруг они замерли. В воздухе прогремел низкий рокот. Чья-то умелая рука ударила в новый барабан, выбив быструю дробь. «Орфист прибыл. Есть кто-нибудь?» «Это Пьемур!» — вырвалось у Минолли полувскрик-полувздох. И не успела она закончить фразу, как оба орфиста уже мчались к лестнице, ведущей наверх. «Что случилось?» — крикнул им вслед Торик. «Пьемур!» — выдохнул Сибел, обгоняя Минолли. Но когда они остановились на усыпанной ракушками площадке, перед пещерой там никого не оказалось. Сибел поднес сложенные рупором ладони к губам. «Пьемур, ты где?» «Красотка, крепыш, ищите его!» Задыхаясь от бега, скомандовала файером Минолли. «Ну что за паршивец?» Сердце у нее просто выскакивало из груди. «Сибел!» Донеслось из пещеры глухое эхо. Орфисты кинулись к входу. И вдруг навстречу им метнулся дочерна загорелый, босоногий, всклокоченный парень. Обнявшись, все трое разом заговорили, переживая восторг долгожданной встречи. А тем временем крошечная золотистая королева кидалась на Сибела, а детеныш скакуна тыкался Минолли в колени, явно пытаясь сбить ее с ног. Красотка, крепыш и нырок принялись отгонять дерзкую незнакомку, и пока Пьемур размазывал по щекам слезы радости, не призвал Фарли к порядку и не успокоил дуралея, разговаривать было просто невозможно. К тому времени Торик и добрая половина Холда уже поняли. Пропавший нашелся. Вечером состоялось торжество в честь успешного возвращения сборщиков трав. Гвоздем его стал так вовремя появившийся Пьемур. Он успокоился, узнав, что мастер-орфист не сердится на него за исчезновение, поскольку его дерзкий поступок, кража королевского яйца с Миронова очага, обернулся такими неожиданными последствиями. Весь вечер Пьемур был в ударе. Сибел с Минолли очень внимательно выслушали ту часть его рассказа, которая относилась к периоду после запечатления Фарли. Он поступил очень осмотрительно, не вернувшись сразу, опередив Торика, заметила Шара. Если помните, Мардра бушевала, как ураган, из-за распоротого мешка и грозилась спустить с виновника шкуру. Хотя между нами я не понимаю, кого она хочет здесь удивить своими нарядами. «У каждого свои причуды», — заметил Торик, в упор разглядывая паренька, так, что тот даже забеспокоился. «Неужели он снова сделал что-то не так? А теперь скажи ко мне, юный ученик орфиста, как тебе удалось пережить падение в тот день, когда родилась твоя королева?» «В воде, под свесом скалы», — как нечто само собой разумеющееся, — ответил Пьемур. «А Фарли родилась уже после падения». Торик, понимающе кивнул. «А следующее?» «Под водой. Только к тому времени я уже нашел себе местечко у реки, повыше лугов, где растет холодилка». Он осекся и взглянул на Шару. Глаза девушки блеснули. Наконец-то она услышала всю правду. «Там было затонувшее бревно. За него я держался, а дышал через тростинку. Почему же ты не вернулся после второго падения? Ко мне прибился дуралей. Пришлось ждать, пока он немного подрастет и сможет сделать длинные переходы. Шара залилась смехом. Уж больно бесхитростное выражение было на рожице у парнишки. «Значит, когда мы встретились, ты пробирался на восток к морю. Неужели ты думаешь, что я остался бы там, где варят холодилку?» С таким отвращением проговорил Пьемур, что все покатились со смеху. «Могу поспорить, что пока мы с тобой барахтались в болотах, бывали времена, когда ты предпочел бы собирать холодилку», подмигнув мальчику, сказала Шара. Но в ответ он только закатил глаза. «Так ты снова ходила на болото?» Торик явно был недоволен. «Я отлично знаю эти места, Торик», — твердо заявила девушка, как будто продолжая давний спор. «К тому же со мной были мои файры, а по дороге к нам присоединился Пьемур с Фарли и Дуралеем. Кстати, я должна сказать», — добавила она, обращаясь к орфистам, «что ваш юный друг — прирожденный южанин. Он — ученик мастера Робинтона», — сказал Сибел, выразительно глядя на Пьемура. И после этих его слов за главным столом установилась внезапная тишина. «Жаль, если он останется только орфистом», — после минутного молчания проговорила Шара. «А я-то думала, но ведь я сейчас никакой не орфист, правда, Сибел?» Пораскинув мозгами, спросил Пьемур. «Единственное, что я умел, это петь, но голоса у меня больше нет. Что мне теперь делать в цехе орфистов?» Затараторил он, переводя взгляд с Сибела на Миноли. «Знаю, знаю, вы с Миноли думали, что сделаете из меня помощника. Хорошая же от меня была помощь на боли. Не успел оглянуться, как попал в мешок, а потом и вовсе на другой материк. Похоже, что от меня нечего ждать, кроме беды». «В твоих бедах оказался некоторый толк», — заметил Сибел. «Впрочем, у меня появилась идея, как на время уберечь тебя от них». Подмастерье повернулся к Торику. «По-моему, тебе пришлась по душе мысль о сигнальных барабанах. А ты, Сантер, кажется, говорил, что окончательно подзабыл сигналы. Так вот, наш Пьемур их отлично помнит». «Я останусь здесь барабанщиком?» Пьемур даже открыл рот от неожиданности. Сибел поднял руку, собираясь продолжить свою мысль, и сияющее лицо мальчугана погасло. «Не могу обещать наверняка, пока не получу согласия мастера Робинтона. Но знаешь, Торик, по-моему, Пьемур мог бы неплохо послужить твоему холду в качестве ученика-барабанщика или даже барабанщика-инструктора, если, конечно, Сантер не возражает, что его будет учить низший по званию». Сибел обратился к недоумевающему южному орфисту, спеша пояснить свой замысел. Рокаяс, старший подмастерье Оладкея, сказал мне, что Пьемур – один из самых сообразительных и способных учеников, в чьи головы ему доводилось вбивать барабанную науку. Так что, если ты не против, он поможет тебе освежить в памяти сигналы. Сантер рассмеялся и ободряюще подмигнул Пьемуру, который уже снова сиял от привалившего ему счастья. «Согласен, если он согласен возиться со старым безруким орфистом. А что скажет Торик, правитель Южного?» Сибел сделал едва заметную паузу. Он заметил, как сузились глаза великана, и подумал, что, пожалуй, позволил себе слишком большую смелость. «Взять к себе в холд этого бедокура?» — нахмурился Торик, обводя стол тяжелым взглядом, и остановил его на Пьемуре. Паренек затаил дыхание. Даже под загаром было видно, как он покраснел. «Он вовсе не бедокур, Торик», — вступилась за друга Минолли. «Просто у него избыток энергии. Мы, конечно, могли бы использовать барабаны, чтобы передавать вести в прибрежные холды», — с расстановкой проговорил Торик. При этом лицо его оставалось беспристрастным. «А барабаны-то он умеет делать?» «Я предпочел бы задержаться и лично понаблюдать за работой», — уклончиво ответил Сибел. «Не хотел я брать больше никого из северян. Ну да ладно, раз уж Пьемур доказал, что может выжить в южных землях, сделаю для него исключение». Раздались радостные возгласы, но Торик поднял руку, требуя тишины. «Разумеется, с согласия мастера-орфиста. Он будет счастлив, когда узнает, что Пьемур цел и невредим», — воскликнула Минолли и полезла в поясную сумку за футляром для послания. Ох, Минолли, если бы я не наслушался твоих рассказов о фаерах, о том, как ты жила в пещере у драконьих камней, и... Вы еще убедитесь, что этот парнишка впитывает знания как губка, — сказал Сибел, ласково похлопывая Пьемура по плечу. Не забудь передать мастеру Робинтону, что у меня теперь есть королева и ручной маленький скакун, — говорил мальчуган Минолли, которая быстро записывала. Ведь мне не придется оставить здесь дуралея, когда я буду возвращаться в цех орфистов, правда, Сибел? Сибел постарался его успокоить. Минолли прикрепила трубочку с запиской к красоткиной лапке и велела ей слетать к мастеру Робинтону и сразу вернуться. «Как ты думаешь, он позволит мне остаться?» — спросил у Минолли Пьемур. От надежды и тревоги глаза мальчика оказались еще круглее. «Не зря же ты мучился на барабанной вышке», — ответила Минолли, надеясь, что такое решение проблемы ближайшего будущего для Пьемура встретит одобрение мастера-орфиста. Мальчуган просто ожил за те несколько недель, что провел здесь. Она могла бы поспорить на что угодно. Он вытянулся и окреп, даже в плечах заметно раздался. Кроме того, неожиданное путешествие на юг принесло и другие, менее явные перемены. Девушка поймала взгляд Сибела и поняла, что он тоже это заметил. Заметил и понял. Здесь, на бескрайних, неизведанных просторах южного материка, ум и энергия их юного друга найдут себе куда более достойное применение, чем в цехе орфистов с его размеренным порядком. Зуб даю, тебе и не снилось, что наша прогулка будет иметь такие последствия. Пьемур серьезно покачал головой. Но смех, всегда искрящийся у него в глазах, все же вырвался наружу. Зуб даю, тебе тоже не снилось. Вскоре южане стали просить орфистов познакомить их с новыми северными песнями. Нужно же воспользоваться предоставившимся случаем. Время пролетело незаметно, и вот уже красотка вернулась с ответом. В тот миг, когда золотая королева впорхнула в пещеру, воцарилась полная тишина. Все уже знали, что Пьемуру, возможно, предстоит стать здешним сигнальным барабанщиком, и переживали вместе с ним. Но красотка так прониклась настроением послания, которое принесла с собой, что ее радостное курлыканье сказала все Пьемуру еще до того, как он услышал подтверждение. «Молодчина, Пьемур, оставайся! Теперь ты барабанщик подмастерья!» Со всех сторон посыпались сердечные поздравления. Паренька хлопали по плечам, трясли за руки. У него даже голова пошла кругом от такого шумного признания. Видно, малость одичал в одиночестве. Сибел заметил, как он, воспользовавшись каким-то предлогом, выскользнул из пещеры, где пир был еще в полном разгаре. И хотел было последовать за ним, но Минолли, которая, опередив его, уже почти дошла до двери, молча покачала головой. И поэтому только Минолли услышала слова Пьемура, обращенные к маленькой золотой королеве, которая устало обвелась вокруг его шеи. «Жаль, здесь нет подходящего барабана. А то весь Перн узнал бы, до чего я счастлив». Продолжение следует. Читала Райна.